На Ульяновской забрели в тихий уютный дворик с качелями. Отдышались. Сергей посокрушался спьяно. Зря мы их так. Зря. Мишка был настроен практичнее. Ничего, в следующий раз, когда тебя будут бить по левой стороне рожи, подставляй правую сразу и скупишь грешки, проворчал он. А вообще кончай, Серый. Ушли и слава богу. Давай распечатывай. Тут же на качелях они допили розовый вермут, отвоеванный-таки у алкашей-блатарей, явно полубессильной и дошедшей до ручки братьей, на которую обижаться-то по их убогости не следовало, если б только не нож. Все, забыли. Мишка встал. Выйдя из подарки, натолкнулись еще на один магазинчик «Литушку», взяли алжирского крепкого. Там же увидали и побитого толстяка, ушел, видно, от милиции, или отпустили. Толстяк скромно потупил набрякшие очи, предпочел не узнать. Но Мишка ему шепнул на выходе с усмешечкой: «Еще плеснуть?» Толстяк вздрогнул и отвернулся. Бутылку решили не распивать сразу, оставить. Поехали по Мишкиному предложению на три бана, в просторечии на трехвокзальную площадь, к Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Там было проще всего подхватить парочку недорогих, а то и вовсе бесплатных девочек, но поприличнее, не шушеру привокзальную, рублевую затасканную, а приезжих искательниц приключений и развлечений. Чтобы не тратить понапрасну времени, Мишка сразу вытащил бутылку, зажал ее в одной руке, другой принялся накручивать на пальцы ключом. Объяснений для смышленых девочек не требовалось, но не каждая шла на ключик, как на приманку. Многие боялись чужих квартир и предпочитали подъезды, чердаки, стройки, подворотни или, в лучшем случае, собственные комнаты. Только Мишке, так же, как и Сергею, надоело в этот день подзаборничать и отирать пыль на лавках, и потому Квасцов, не особо щедрый в трезвости, но купически разгульный в подпитии, решил привести компанию, если она состоится, к себе. Состоялось. «Стаканчик к бутылочке не нужен?» – спросила девочка в черненькой шапочке, похожая на школьницу-активистку, но явно не малолетка. Малолеток Мишка сторонился. Закон есть закон. «Вот именно, стаканчик нам и не хватало», – умильно прошептал он. «А еще лучше парочку». Сергею девица не понравилась, но он тоже улыбался, пялил глаза. Второй стаканчик по мановению первого неспешно, покачивая бедрами, подрулил к стоявшим от газетного стенда. «Отличненько», – заявил Мишка сиропным голосом и прихватил появившуюся блондиночку в махеровом платочке за талию. Та рассмеялась, кокетливо попыталась высвободиться, ну и, конечно, не получилось. На долю Сергея осталась активисточка с черными живенькими глазками, сочетающимися с ее шапочкой. Разговора о деньгах не было, и Сергей отчетливо понял, что они имеют дело не с профессионалками, а с такими же искательницами приключений. Оно и к лучшему было во времена-то сексуальной революции, совпавшей с эпохой СПИДа. Впрочем, о всех страстях после розовых и красных крепленых просто-напросто забывалось. Но их страсти-мордости эти... Чей не в Африке живем, где каждый первый сифилитик, а каждый второй спидонос. И не в Индии даже, где проказа за насморк почитается. Так думалось не только Сергею, но и Мишке. О чем думали девицы, вообще неизвестно. Если и думали о чем-то, так это должно было проясниться позже. Пришлось заехать по дороге в магазин и взять еще пару бутылок. На этот раз ничего, кроме Кагора, не было. Но Мишка клялся, что у него в конуренке припрятана бутылочка пятизвездного коньяку. Ему не слишком-то верили, но девицы были уже навеселе, так что должно всем хватить. Ну, а не хватит, так и к таксистам недолго сбегать, деньжат пока имелись. «Посидеть бы для начала в ресторанчике, потанцевать или в баре», – предложила блондиночка, которую звали Вика. Явно напрашивалась на дорогие развлечения, но Мишка сразу пресек эти притязания. «Лапушки, сейчас не пробьешься, опоздали», – прошептал он на ушко. но так прошептал, что вопросы отпали сами собой, а Сергею подмигнул. Вишь, мол, хитрюги, мотористки, знаем эту породу. Попить, поесть, погулять за счет фраеров-лопухов, да и отчалить? Не, так не пройдет, девочки. И те, видно, поняли это. Сразу спало еще присутствовавшее поначалу напряжение. В троллейбусе Мишка посадил блондиночку на колени, запустил ей под курточку руку, выражая всем своим лицом неподдельный восторг от испытываемых ощущений. Блондиночка таяла, млела, закатывала глазки и все время подставляла ушко под Мишкины губы. Тот ей шептал что-то приятное, Сергей не слышал. Активисточка черноглазая прижималась к нему, смотрела снизу вверх огромными глазищами, чего-то ждала. Звали ее Светой, а может и совсем иначе, ведь никто ни у кого паспортов не спрашивал, была нужда. Сергей пытался себя распалить, дважды обнимал Свету за плечи, поглаживал по спине, пробовал шутить, рассказывать анекдоты, но что-то не удавалось растормошиться. Лишь когда они ввалились в Мишкину конуренку, а по сути вполне приличную и вместительную однокомнатную квартиру, и когда Света сняла свое пальтишко, он начал оживать. И еще бы, под пальтишком оказались такие формы. Грудь, бедра, талия. Все скульптурное, точеное, наполненное и притягивающее, что он закатил глаза и показал Мишке поднятый большой палец. А тот не заметил, был увлечен Викой, бесстыдно поправляющий чуть приспустившиеся колготки. Жесты были явно рассчитаны манерные, но это не меняло дело. Через минуту они сидели за столом. Мишка не обманул насчет коньяка. Запаленная порядком бутыль была выставлена в центре посреди самого простецкого угощения – грубо нарезанного черного хлеба, капусты, двух неумело распотрошенных когда-то и уже подсохших селедок – и трех или четырех сморщенных яблок. Зато аппаратура у Мишки была классная, японская от папаши, и потому мягкая, обвораживающая музыка лилась, казалось, из самих стен. «Ништяк!» – выдохнула Вика из пухлых губок. «Мне тут нравится!» «То ли еще будет!» – заверил Мишка и разлил для начала бутылку Кагора. Зелье оказалось не таким уж и плохим, в головы шибануло здорово. Видно, настаивали Кагор не на монастырских травках, а как меньшее на табаке или курином помете, да и потом щедро разводили на спирту. Сергей начинал косеть, не на шутку. В глазах поплыло, но усилием воли он вернулся в сознательное состояние, привалился к Светочке, охватил ее пониже талии рукой, губами прильнул к шее. Стало тепло и сладостно. Она положила ему руку на плечо, легонько поглаживала. «Ух, жарища!» – пробасил Мишка и стянул через голову свитер. В комнате на самом деле было жарко. Топили, так будто за окном Оймякон или Якутск, по меньшей мере. Но форточка в этой квартире открывалась лишь в знойные летние денечки. Мишка смертельно боялся сквозняков. По этой части у него просто заскок был какой-то. Сергей расстегнул ворот рубахи на две пуговицы. Нашептывания певца становились все интимнее, мелодия вкрадчивей. Мишка снова оторвался от раскрасневшейся блондиночки.